Глава 52. Дилижанс, курсировавший из Алжира в Блида, подобно тем, которые употреблялись во Франции до появления железных дорог, состоял из купе, внутренних мест и ротонды. Все места были заняты, и все путешественники были статские, за исключением военного вице-интенданта, который возвращался к месту своей службы после отлучки, длившейся несколько дней. Рабы, среди которых в этот день не было дезертиров, отворили купе и ротонду. По счастливой случайности эти негодяи не догадались отворить дверцу внутренних мест. Пока они связывали и грабили несчастных, которых вытащили из ротонды и купе, путешественники, занимавшие внутренние места, их было шесть, не считая грудного ребенка, затаились и мысленно молили Господа о спасении. Каждую секунду пассажиры ожидали, что роковая дверца отворится. Волнение, сильнее страха смерти, овладевало матерью, прижимавшей к груди спящего младенца. Малейший крик этого слабого существа, услышанный арабами, мог подвергнуть опасности жизнь шести человек. Эгоистический, свирепый инстинкт самосохранения внушил пятерым путешественникам низкое и жестокое намерение. Посоветовавшись шепотом, они решили, что младенец, улыбавшийся во сне, не должен проснуться, и что удар ножом должен обеспечить безопасность всех. Слезами и тихими мольбами бедная мать смогла вымолить жизнь ребенку на то время, пока он будет спать. Нож оставался занесенным над ним. При малейшем движении безжалостная рука должна была принести его в жертву. Небо не допустило этого чудовищного поступка. Уже кто-то из разбойников тащил к ближним скалам пленников. Другие продолжали выгружать из дилижанса багаж. Вдруг облако пыли и ружейные выстрелы возвестили о прибытии конвоя. Грабители обратились в бегство, бросив пленных, и унесли только добычу, которую успели захватить. Дилижанс оказался свободен, словно по волшебству. И бедная мать, вне себя от радости, уже не боялась разбудить дитя, судорожно сжимая его в своих объятиях. Эта история объясняет и оправдывает ужас, царивший в окрестностях Алжира. Вернемся к нашему рассказу. Ришар Элио не отказался от своих видов на госпожу Метцер. Только неожиданное сопротивление молодой женщины воле мужа принудило банкира изменить свои планы. Но у него теперь появилась союзница, имя которой может возбудить удивление у наших читателей. Это была никто иная, как прекрасная жидовка. Невозможно описать ту ненависть, которую она испытывала к Леониде. Читатели, вероятно, помнят гнев Ревекки и ее угрозы Жоржу Проделю и неизвестной женщине, которая отняла его у нее. Не отличаясь пылкостью в любви, Ревекка была безжалостна в ненависти. Ей казалось, что Жорж, который, по ее мнению, был страстно в нее влюблен, нанес ей, первым порвав с ней, смертельную обиду. Не имея возможности прямо отомстить ему, она решилась выместить свой гнев на сопернице, существование которой чувствовала. Прежде всего, надо было узнать, кто это. Тогда-то жидовка вздумала обратиться к Паскуалю и, подкупив его, расспросить. Денщик ничего не знал, но мог получить деньги, изменив Жоржу Проделю, своему доброму начальнику. Паскуаль обещал все разузнать и по прихоти мулатки прокрался в дом на улице Баб-Азун и мог вскоре сказать Ревекке: «Ваш бывший обожатель влюблен до безумия в жену Даниэля Метцера». Жидовку передернуло. «Я хочу знать все, что может произойти. Продолжайте наблюдать». Между тем, жидовка узнала от Исаака Вормса, что и Ришар Элио со своей стороны влюбился в госпожу Метцер. «Эта женщина хочет отнять у меня всех», — шептала она в бешенстве. Но вскоре она успокоилась. Нахмуренные брови разгладились, молнии в глазах погасли, на губах появилась злая улыбка. «Ну, тем лучше», — пробормотала она сквозь зубы. Тот же вечер, когда банкир положил ей на колени букет редких цветов, украшенный драгоценными камнями, и сказал высокопарно: «Гурия Магометова рая, несравненная Адалиска, я обожаю тебя!» Она посмотрела ему прямо в глаза и ответила: «Неправда». «Как?» — вскрикнул Ришар Элио. «Вы сомневаетесь?» «О да, и доказательством тому служит ваша страсть к другой». «Великий Боже, к кому же?» «К госпоже Метцер». Старый миллионер изменился в лице. «Кто рассказал вам эту сказку?» — пролепетал он в замешательстве. Жидовка пожала плечами. «Это так. Да, вы влюблены в белокурую Леониду. Вы ухаживаете за ней и не имеете никакой надежды на успех. Правда ли это? Я вам помогу. Вы, Ревекка, это невероятно. Для чего вам быть моей союзницей? Нечего делать, надо признаться, а то вы не будете мне доверять, несмотря на мою искренность. Я хочу отдать вам госпожу Метцер, чтобы отнять ее у другого». Банкир вздрогнул. «У кого?» – спросил он. «У Жоржа Праделя, который оставил меня ради этой Леониды. Теперь вы понимаете?» «Начинаю понимать. Женская месть. Но как вы можете мне помочь? Расскажите мне все, и потом я отвечу вам». Вечером следующего дня миллионер отправился на улицу Баб-Азун к Даниэлю Метцеру, у которого не был две недели. «Он возвратился. Это добрый знак», — подумал жид, когда мулатка доложила ему о нежданном посетителе. Гость и хозяин дружелюбно пожали друг другу руки. «Какой приятный сюрприз!» — воскликнул Даниэль. «Правда», — ответил миллионер с притворным добродушием. «Я дулся, признаю это. Оскорбительное недоверие госпожи Метцер задело меня за живое. Но я рассудил, что вы не можете отвечать за предубеждение моей любезной неприятельницы, и сказал себе, что каприз хорошенькой женщины не должен быть непреодолимым препятствием между двумя такими людьми, как мы. И пришел. Ничто не помешает нам снова подумать о выгодном партнерстве». Несмотря на умение владеть собой, жид не сумел скрыть радость. «Я больше прежнего буду почитать за честь и счастье быть вашим партнером!» — вскрикнул он. «Теперь уже не может быть и речи о том, чтобы мешать во все это госпожу Метцер», — продолжал банкир. «Таким образом, мы устраним малейший повод к недоразумению». «Моя жена глупа», — сказал жид презрительно. «Ее молодость, однако, может служить ей извинением. Она позже образумится», — и прибавил. «Акты готовы. Угодно ли вам подписать их сейчас?» «Спешить ни к чему», — возразил миллионер. «Все решено. Можете на меня положиться, однако я желаю вникнуть в это дело». «Каким образом?» «Очень просто. Если я не ошибаюсь, у вас в Буджареке не только имение, но и дом. Так вот, я прошу у госпожи Метцер и у вас гостеприимство на неделю, которую мы посвятим необходимым изучениям и приготовительным работам. Я беру на себя привести эксперта в металлургии, которому известны все тайны разработки рудников. Он поселится в Блида и будет указывать нам, как действовать. Вы согласны?» «Конечно, но я должен вас предупредить, что мой дом слишком прост для такого избалованного человека, как вы, привыкшего к роскоши и комфорту». «Найдется у вас для меня кровать. Я могу спать и просто на тюфяке. Это путешествие деловое, а не для удовольствия». «Если так, мы к вашим услугам». «Когда мы едем?» «Я думаю, не отправиться ли нам завтра». «Завтра? Хорошо. Позвольте только мне и моей жене отбыть на сутки раньше вас, чтобы распорядиться, как подобает хозяевам, и приготовиться к встрече». «Соглашаюсь, но не делайте сумасбродств». «О, будьте спокойны, любезный господин Элио», — возразил Даниэль, улыбаясь. «При всем желании сумасбродство невозможно в этом захолустье». «Засвидетельствуйте мое глубочайшее уважение госпоже Метцер», — продолжал банкир, «и просите ее извинить меня за беспокойство». Даниэль проводил гостя до парадного, потом пошел к жене. Леонида, сидя у узкого окна, выходившего в мавританский двор, держала книгу в дрожащих руках, но не читала. Она была бледнее обычного и готова была, по-видимому, лишиться чувств. «Что с вами?» – грубо спросил Даниэль. «Я очень нездорова», – прошептала бедная женщина. «Нездорова? Сейчас не время, готовьтесь к отъезду. Мы отправимся завтра на рассвете. Достаточно одного чемодана. Наше отсутствие продлится недолго. «Вы не спрашиваете меня, куда мы едем?» «Для чего спрашивать? Здесь мы или в другом месте, не все ли равно?» «Как хотите. Помните, что сегодня не надо никого принимать. Если приедет Жорж Прадель, пусть ему ответят, что меня нет дома. Я дам приказание мулатке». «Даниэль ушел». Леонида, оставшись одна, закрыла лицо руками и заплакала. Бедная женщина уже знала, в чем дело. Она знала даже, что Ришар Элио будет ее гостем в Буджареке. Банкир, с первого дня, как был ей представлен, внушал ей непреодолимый ужас. Узнав от служанки о его визите, она поняла, что сношения, которые она считала прерванными, возобновляются. Ришар Элио будет жить в ее доме целую неделю, будет сидеть за ее столом, будет иметь возможность видеть ее и говорить с ней ежечасно. Против нее составляли заговор. Она была в этом убеждена. Страшная и неизбежная опасность угрожала ей. Она чувствовала себя осужденной на погибель. Леонида ломала руки и шептала, рыдая: «Я одна на свете, никто меня не защитит. Праведный Боже, неужели ты не сжалишься надо мной? Человек, с которым ты соединил меня и который должен быть моей опорой, оказался самым опасным моим врагом. Боже мой, Господи, Боже мой, пошли мне спасителя. Если ты оставишь меня, Боже, я погибла». В это время отворившаяся вдруг дверь заставила ее вздрогнуть. Она повернула голову и увидела на пороге улыбающуюся Долорес. «Госпожа», — сказала мулатка, — «хорошенький офицер, господин Жорж. Хозяин запретил мне его принимать, но офицерик такой миленький, я не желала его огорчить. Господин Жорж в гостиной ждет. Ступайте к нему».